Кто-то настойчиво кашлял над ухом. Открывать глаза не хотелось, и я не реагировала, пытаясь убедить себя, что мне это только снится. Оттого деликатное в начале покашливание переросло в надсадный требовательный кашель, который не прекращался до того момента, когда я окончательно согнала с себя дремоту и с досадой уставилась на источник раздражающих звуков. «Мэйра!» «Извиняюсь!» — смущенно разулыбалась призрачная крыса, с энтузиазмом заглядывая мне в лицо. И я поспешно захлопнула глазки, зажмурила их, надеясь, что ночной кошмар исчезнет или хотя бы перестанет скалиться. «Мэйра! Мэйра! Мэйра! Какая же все-таки морда противная! Да еще в дурацком обтягивающем капюшоне! Про клыки изогнутые!» Я приоткрыла один глаз и тихонечко застонала. «Вообще молчу!» «А мы на ужин пришли!» — радостно сообщила крыса, подумала и вновь расплылась в улыбке. «Обаятельной, надо полагать!» Я судорожно сглотнула. «А-а-а!» — невнятно проблеяла в ответ. «Нет, ну что за манера залезать ко мне на постель? Еще бы на грудь взгромоздился!» «Тьфу! Не приведи мэра!» «Она не слышит, что ли?» Донеслось озабоченное бормотание, и еще один магиант весьма ощутимый по весу, несмотря на неполную материальность. Шлепнулся мне на ноги и пополз к голове. «Мэйра!» Я нервно дернулась и села в кровати. От резкого движения оба магианта покачнулись, и М приподнялся в воздух, а А вцепился когтистыми лапками в многострадальное одеялко. «Что на ужин?» — проорала вторая призрачная крыса, продолжив карабкаться, теперь уже предусмотрительно удерживаясь всеми конечностями. «Мэйра, дай мне сил!» «Ужин на столе!» — очень четко проговорила я и добавила, не сдержавшись. Даже пугающее соседство клыков меня не остановило. «Не на кровати же? Зачем сюда лезть?» «Так ты ж не отвечала!» — пожал плечами А и уселся прямо там, где находился. В смысле, у самого моего брюшка. «Ладно, я хотя бы не лежала. Мэйра, у меня на коленках приютился чудесный саблезубый котик, то есть крысик». «Прошу простить!» — инициативу перехватил вежливый М. «Но нам очень хотелось получить ваше разрешение и приглашение. Для нас это важно!» «Если помните». «О!» — я с легким интересом приподняла брови. «А вот если я им разрешение не дам, они ко мне мотаться перестанут? Или продолжат это делать без всякого приглашения?» Я всмотрелась в уставившиеся на меня немигающие глазюки М, перевела оценивающий взгляд на крысюка на моих коленках. Тот приподнялся и принялся водить носом, то ли волнуясь, то ли обнюхивая меня. Гадкая морда сморщилась, приоткрыв и без того впечатляющие клыки. И, в общем, смолодушничала. Не спросила. Не тогда же спрашивать, когда саблезубые, боевые, нестабильные крысы жмутся ко мне с двух сторон. «Зачем, кстати, они это делают? Мэйра, меня побери». «Ужин на столе», — отчетливо повторила, как бы предлагая магиантам убраться с моей кровати. «Забирайте и проваливайте!» Последнее я благоразумно озвучивать не стала, подумала с тоской. «Что, если они каждую ночь повадятся у меня ужинать? Мэйра, не хочу даже думать об этом! Или это, может, все-таки броситься в ножки декану Рейдену Тану, вымолить другую комнатушку? Будут магианты меня искать или отстанут?» Я нервно расхихикалась. «Принц?» «Совсем Итерстаном меня ищет, а мир совсем синдикатом меня ищет, обманутые заказчики, не знаю с кем, наверняка тоже ищут, вот и магианты пусть до кучи побегают. Мэйра, я такая популярная!» «Вы нас не угостите лично!» — застенчиво поинтересовался М. Я лязгнула зубами не хуже самих магиантов. «Мэйра, мне что?» «Кашку им в ротик положить!» Я бы озвучила возмущение, если бы крысюк по кличке А не выбрал именно этот момент, чтобы вцепиться мне коготками обеих верхних лапок в сорочку. В края распахнувшегося отложного воротника, я имею в виду. «Она что, нас не угостит? Не хочет?» — горестно спросил он почему-то у первого магианта. То ли считал меня туповатой для самостоятельного ответа, то ли упорно продолжал говорить обо мне в третьем лице. Я судорожно сглотнула и тихонько так голову назад отклонила, чтобы призрачная крысиная морда по моей физиономии не ездила. Вроде и маломатериальное существо, но все равно как-то неприятно. Подумала отстраненно, с иронией, что меня и без всякого Делаэрта отлично за воротник тягают. Этак привыкну, и никакой принц мне больше не страшен. М печально растерянно развел лапками, и я процедила сквозь зубы, призвав все свое терпение. «Очень хочу!» «Правда хочет!» — засомневался А, требовательно подергав меня за воротник. И я закатила глаза и попросила, очень стараясь не сорваться на крик или визг. «Для начала слезьте с меня!» «Ой, ну конечно!» — засуетился воспитанный М и укоризненно взглянул на своего дружка. А нехотя выпустил из когтистых четырехпалых лапок мою сорочку и спрыгнул на пол. Я с тяжелым вздохом откинула одеяло, спустила ноги с кровати и... «Мэйра! Мэйра! Мэйра! Кто это?» — хрипло спросила, когда, наконец, смогла справиться с голосом. Откашлялась, прочищая горло, и боязливо поджала голые ноги, ошалела, глядя на двух новых магиантов — крупного и маленького, стоящих полупрозрачными столбиками у края циновки и трогательно державшихся за лапки. «Это бедные родственники!» — торжественно представил вновь прибывших вежливый М. «Бедные родственники?» — обалдело вякнула я, не в силах адекватно воспринять появление новых персонажей. «Совсем, совсем бедные!» — сокрушаясь, вздохнул М. А парочка у циновки, подтверждающе обреченно кивнула. «Они по подземельям прячутся и давно голодают», — влез в разговор А, подскакивая в воздух и зависая возле моего лица. «Ну, это, наверное, на тот случай, если я на его противную физиономию еще не насмотрелась». «Вон И даже до нормальных размеров не смог вырасти». «И?» — растерянно переспросила я. «Позвольте представить, это Г и И». Светски поклонился воспитанный М. «Мне вот интересно, из какого такого заклинания получился настолько куртуазный магиант?» Я коротко кивнула. Сказать, что очень рада знакомству, язык не повернулся, несмотря на все навыки придворного фальшивого общения. Присмотрелась к чудикам у циновки и расфыркалась. «Мэйра, я сначала предположила, что это мама с детенышем». «Ну, чисто в человеческих категориях мыслила, из-за их размеров и позы. Но после разъяснений А задумалась, а делятся ли магианты вообще по половому и прочим человеческим признакам? А вот этот малыш страшненький вполне мог быть в два раза старше меня. И опаснее, кстати». Назойливый и активный А нетерпеливо пыхтел мне в ухо, продолжая болтаться в районе моей головы. А вот Г и И вели себя, как и полагается, бедным родственникам. Скромно стояли в сторонке, молчали и не отсвечивали. Проявлены они были действительно намного бледнее, чем М или А. Едва заметные, практически прозрачные. Длинные крысиные носы уныло свешены вниз, а края балахонов... Я недоверчиво моргнула. «Рваные, что ли?» «Тот магиант, что побольше...» но все равно мельче, чем мои первые знакомые. Крепко держал за лапку недокормыша, и оба... Я прищурилась. Меленько дрожали и не сводили с меня немигающих белесых и... Мэйра, таких похожих на человеческий глаз. Они что, волнуются? «Добро пожаловать!» «Мэйра, это я сказала? Да еще таким ласковым голосом!» А проделал затейливый пируэт в воздухе, М просиял всеми жуткими зубами, а бедные родственники разом расслабились и перестали трястись. Я недоуменно пожала плечами. «Все-таки я в тонкостях магианской жизни не разбираюсь, да и пытаться, пожалуй, не буду». Прошествовала к столу и передала с готовностью подставившему лапки М плошку с кашей. Подумала и добавила к ужину магиантов оставшийся хлеб. Ну, для этих, бедных родственников. «А теперь я хочу спать», — сказала не зло, но непререкаемо. «Мейра, у меня завтра первый учебный день. Мне надо перед ним как следует отдохнуть. А я тут с нервными и голодными крысами разговариваю». «Да-да, благодарим вас», — радостно запрыгал предводитель М. И, выстроившись призрачной цепочкой, магианты потянулись к стене, трепетно унося свою добычу. Я хотела было спросить, как они мне плошку из-под каши вернут, но подумала и махнула рукой. «Ой, да ладно, пусть не возвращают. Главное, чтобы больше не приходили. Вот этот момент, кстати, стоит прояснить». «М!» — окликнула я главного магианта. «Вы ко мне больше не ходите, хорошо?» М моргнул, но подумал и вдруг важно кивнул. «Хорошо!» — пообещал он, и я покачнулась от счастья, не веря своим ушам. «Нет, серьезно все так просто? И комнату можно не менять, да?» «Хорошо!» — повторил М, наблюдая, как его товарищи один за другим исчезают в стене. Ложку с кашей после некоторых усилий они тоже протолкнули прямо в каменную кладку. Я только диву далась. «Сегодня мы к вам больше не придем». «Что?» — квакнула я, а главный крысюк поспешил запрыгнуть в стену. «Эй!» — забеспокоилась я и крикнула ему вслед. «Ну хотя бы бедных родственников у вас больше нет?» «Нет!» — уверенно ответил М, на секундочку выглянув из камней. И не успела я обрадоваться, как добавил: «Бедных больше нет!» Призрачная крыса тут же проворно укрылась в каменной кладке башни, заставив меня беспомощно моргать ей вслед. «Нет, эта Мейра знает, что творится!» Я поворчала-поворчала и залезла в постель, надеясь, что вылезу из нее уже утром и пойду на занятия. «Мейра...» И так настроения топать в аудиторию и догонять группу в самом конце учебного года нет. Так еще и боевые остаточные крысы постоянно из равновесия выводят. Мейра появилась на минуточку, оторвавшись от своих божественных дел, и быстренько чмокнула меня в щеку. Так что я даже поздороваться с ней не успела. Сразу заснула. Ну и правильно. Завтра же мой первый учебный день на факультете боевой прикладной магии. Надо быть бодрячком. Встала рано, с запасом времени. Ну, как я думала, с приличным таким запасом. Прикинула, что порталами пользоваться не рискну и придется спускаться ножками. Плюс еще оставила время на поиски нужной аудитории, потому как если основное учебное здание факультета прикладной боевой магии я вчера предусмотрительно отыскала, то внутрь попасть не смогла по причине выходного дня. И где что там находится, совершенно не представляла. Добавила дополнительно 20 минут на принятие душа и посчитала, что предусмотрела все. Но, как это иногда случается, а у меня так происходило все последние недели, реальность категорически отказалась подчиняться моим планам. Началось со скалки. Оказывается, я недооценила размер ее профессионального рвения, потому что пятиминутный утренний туалет растянулся почти на полчаса. Какое-то время я терпела. Ну, соскучились друг по дружке. А зубная фея еще и по работе. Да и воду оскалка магии подогрела. Но вскоре я начала проявлять нетерпение. Когда через четверть часа мы так и не покончили с гигиеной рта, я остро пожалела, что активировала фею сразу, как только зашла в ванную. «Оскалка! Да хватит суетиться!» — не выдержала я. «Тут все равно принцев нет!» «Не скажи!» — качнула большеглазой головой зубная фейка. «Заведение престижное. Тут учится много юношей из знатных семейств. Так что надо быть во всеоружии. Тогда и отхватишь себе приличное женское счастье, Анаиска. И пока я ошалела, хлопала глазами, оскалка подлетела вплотную. «Или ты вернешься в Итерстан с повинной?» «С чем?» Зубная фея воспользовалась моей некрасиво отпавшей челюстью, чтобы тут же приступить к полировке зубов. «Мэйра, я даже не знаю, что ей на это ответить. И только я собралась что-нибудь озвучить, и желательно такое, чтобы фея навсегда предоставила мое женское счастье самому себе, как оскалка, чутко отловив мое настроение, ловко сунула в пальцы стаканчик с жидкостью. «Все, это последний штрих. Слюна дракона!» Примиряюще пискнула она и так приглашающе подтолкнула мою руку вверх. «Ну, без чужой слюны я теперь, похоже, никуда». «Вроде уже заканчивалась», — вяло подивилась я. «А я запасы пополнила перед путешествием», — обрадовала меня фейка. «Так что пользуйся, не стесняйся». Я расфыркалась не вовремя и оттого едва не захлебнулась слюной. Драконьи, я имею в виду. В общем, выскакивала из ванной в легкой спешке, которая возросла, когда поняла, что не собрала студенческий магибокс. И в этом тоже оскалка виновата. Я как раз перед ее прилетом хотела вдумчиво почитать расписание и прилежно собрать все необходимые вещи. А после шокирующих новостей о глобальном ремонте в королевском дворце и томящемся в подземелье капитаны, все мысли из головы выветрились начисто. «Мэйра», я толкнула кипу книг на столе, стараясь разобраться, что именно мне может пригодиться сегодня. Или никакие учебники вообще не нужны? Лекции же будут. Значит, главное — тетрадь для записи взять, стилус и расписание. Ой, нет, нет, нет. Самое главное — это не забыть талон на питание. Я судорожно выудила из-под тома «Стратегия и тактика магического боя» нужный листок и, заботливо сложив пополам, опустила его в боковой карман магибокса. «Хвала Мэйре!» Я выдохнула с вполне объяснимым облегчением. «Нельзя оставаться без продуктов, если ко мне голодные боевые крысы повадились по ночам шастать». «Ну, жизненно важное взяла, а там разберемся». Я затянула магиленту, подгоняя бокс под размер весьма скромного содержимого, дернула ее сильнее, формируя лямку и набрасывая на плечо. И... Мэйра увидела, что не одета. В смысле, одета не в форменное платье. Отбросив переносной магибокс на кровать, схватила форму и была уже на нервах, поскольку с минуту бестолково тыкалась в нее головой, не сразу вспомнив, что это что-то типа комбинезона, а значит, надевать следует через ноги. Звучно мэрихнувшись, справилась с нестандартным одеянием, насколько могла быстро, причесалась и связала волосы в простой низкий узел на затылке. Эх, не обаять мне сегодня юношей из знатных семейств. С такой-то прической и раскрасневшейся запыхавшейся физиономией. Если только... А слюна дракона и в самом деле 100% натуральная. В общем, только на нее и надеюсь. Похихикивая, выбежала из комнаты, машинально обновила сторожевое заклинание и поскакала по ступенькам, перепрыгивая через одну. Ну, на винтовой лестнице это трудно выполнимо, так что очень скоро я едва не загромыхала вниз, похолодев от страха и чудом удержавшись на ногах, приказала себе успокоиться и дальше двигаться размеренно. Ну, учеба учебой, а здоровье здоровьем. Шмякнусь — это будет не только унизительно, но и очень больно. Да и вообще, я же лучшая. Ну, пропущу начало лекции в первый день учебы. Ну и что такого? Я боязливо огляделась. Мэйры, готовящиеся дать мне подзатыльник за подобные мысли, не увидела и приободрилась. Остаток пути проделала спокойно и даже величественно. На последней ступеньке, правда, это величие слегка померкло. Я спохватилась, что не надела плащ. Ну и фиг с ним. Не возвращаться же. Будем надеяться, что погода стоит теплая. Май начался. Пора уже. Как я уже не раз печально подмечала, реальность не желала иметь с моими планами и надеждами ничего общего. Путь до главного учебного корпуса я проделала бодрой рысцой. И на занятия не опоздала, и согрелась заодно. Вошла в холл вместе с толпой спешащих на лекцию студентов и зябко повела плечами. «Что-то мне кажется, климат в Итерстане был поприятнее, нет?» «Угу!» Тут же угрюмо дернула себя. «И постель мягче, и еда вкуснее, и трава зеленее, и тюрьма понадежнее». По счастью, нужная мне аудитория обнаружилась недалеко от входа, так что шагнула я туда одновременно с преподавателем. «Ну, это я так логически предположила, что поджарый седой мужчина, которого я совершенно случайно оттеснила бедром, заскакивая внутрь, и есть магистр по изучаемой дисциплине». «Мейра, какой, кстати?» Магистр, чуть придержав шаг, скользнул по мне взглядом, дернул бровью и прошествовал дальше к кафедре. «Легкой искры!» — доброжелательно и громко поприветствовала я. Хотела продемонстрировать свою причастность к славному племени боевиков. Но, может, надо было сказать что-нибудь другое? Извиниться, например? А то он как-то странно покосился на меня через плечо. Я задумалась и не сразу заметила, что все адепты уже расселись по своим местам, а магистр, положив маги-бокс на длинный преподавательский стол, встал за кафедру. «Мейра». По счастью, первый ряд учебных столов в огромной аудитории, устроенной амфитеатром, оказался практически свободным. Так что я быстренько метнулась к крайней от двери скамье и, оказавшись там в полном одиночестве, с удобством устроилась. Надо отметить, что народу набралось много, но все как-то сосредоточились на рядах от середины и выше. На двух последних адепты вообще теснились, прижимаясь плечом к плечу. Не знаю, что и подумать. Все-таки я впервые в академии. Может, так принято? Решено. На следующей лекции попытаюсь занять место подальше от преподавателя». «Легкой искры», — проговорил магистр слегка утомленно. «Не отошел еще от профессионального праздника или просто не слишком рад общению с адептами?» «Легкой искры!» А вот ответное приветствие грянуло дружным, четким, оглушительным хором. Я даже вздрогнула от неожиданности и подобной военной слаженности. «Надо будет потренироваться у себя в башне так орать, а то вон на первом же испытании позорно провалилась. Сижу, молчу, моргаю. Ладно, хоть маги-бокс из ручонок не выронила, проявила выдержку». Мужчина за кафедрой болезненно поморщился. Прямо как я, что неожиданно меня к нему расположило. И, усмехнувшись, заметил. «Приятно, что к концу третьего курса вы научились хотя бы правильно приветствовать преподавателя». По залу пробежали смешки. Я приподняла бровь. Так они 3 года это репетировали. Может, тогда не стоит спешить с ором на всю башню? Или это сарказм? Спросить, что ли?» «Так же приятно, что сегодня на моей лекции аншлаг». Магистр взял короткую паузу, аудитория завороженно внимала. «А особенно меня умиляет, что некоторые адепты все-таки решили появиться на моих занятиях хотя бы в последний месяц учебы». Магистр помолчал и признался. «Некоторые лица я вижу впервые». «Мейра, это он обо мне?» «Магистр Страентан», — раздался обиженный басок с 5-го ряда. «Но зачем вы так? Был я у вас?» «Да», — удивился эвериец, вглядываясь в крупного мордастого парня. «Да, 2 раза. Или даже 3». Засопел адепт, и аудитория тихонечко захихикала. Сдержанно так, не нарушая общего боевого порядка. «И я», — сипло добавил его сосед, — «не меньше 1 раза». Тут к всеобщему хихиканью присоединилась и я. «Меньше 1? Это сколько?» «И я польщен», — серьезно сказал магистр и вдруг посмотрел прямо на меня. «А вы? Сколько раз вы были на моих лекциях?» «Мейра, вообще-то я надеялась по-тихому отсидеться хотя бы в первый день. Но, говорю же, реальность меня совсем не слушалась». Так что я улыбочку с лица поспешно стерла и поднялась, отвечая. «Анаис Калаврен, зачислена слушателем с последующим переводом. Сегодня я на вашей лекции впервые магистр». «Мэйра». «Ну, аудитория была впечатлена». «Нет, никаких недостойных боевиков, эмоциональных выкриков с места или там некультурного свиста. Но легкий шорох по залу прошел. Если кто-то меня до этого момента еще не видел, то теперь уж точно обратил внимание. Полагаю, на третий курс престижного факультета редко зачисляют студентов в последний месяц учебного года. Ну, что тут скажешь? Это сюрприз такой на день боевика от местного декана». Я улыбнулась краешком губ. «Мне сказали что-то такое в деканате», — задумчиво проговорил магистр Страен Тан. «Но я не обратил внимания. Думал, что это шутка». Он посмотрел на меня испытующе. Может, улыбнуться? Но у меня же зубы волшебные. Сразу обаяю. Мэйра. Или лучше нет. А то подумает, что если улыбаюсь, то точно шутка». «Приказ подписан ректором», — нейтрально сказала я. И магистр кивнул. «Что ж, легкой искры. Садитесь. Не представляю, правда, как вы будете через 3 недели сдавать экзамен по предмету». Я реплику оставила без ответа. Мне бы название предмета узнать. А как сдавать буду? Ну, 3 недели — долгий срок. Я выудила из маги-бокса расписание и, наконец, получила первую порцию информации. Изучаемый курс назывался «Стратегия и тактика магического боя». «Мэйра. Видела я утром что-то подобное на своем столе». Я содрогнулась. «Увесистый такой томик. Страниц на 400. Мэйра, мэйра, мэйра. Но если тактика мне еще как-то давалась, то вот со стратегией был полный облом. Увы, но стратег из меня крайне слабый. Мне даже полезно было бы этому поучиться. Но 400 страниц за 3 недели? И это только один предмет?» Я загрустила. «Итак, мы продолжаем изучать условные знаки, использующиеся на военных магических картах в армии различных государств. Сегодня мы рассмотрим Календус и Валарию». Усиленной магией голос магистра тек плавно и спокойно. Но его ровное течение не утешало меня, а наоборот, повергало в отчаяние, как и вид какой-то загадочной фигни, возникшей на вспыхнувшей над преподавательским столом маги-проекции. «Мэйра, ну я поняла. Дальше слушать бесполезно. Лучше сосредоточиться на поиске способа тайного возвращения в межмирье». Я на минуточку повернула голову к магистру. «В Валарии используются 230 условных знаков, а в Календусе около 600. Мы возьмем для изучения по 100 основных знаков каждого государства». «Мэйра...» Я покачнулась, но надежная деревянная скамья и такой же стол не дали мне свалиться на пол. «Все. Занимаюсь отходом в межмирье». «Тьфу! Почему отходом?» «Не иначе изучаемый предмет начал на меня действовать». Я весело расфыркалась и полностью отключилась от происходящего, прикидывая, где в Сигуле можно найти достаточно сильный магический накопитель для выстраивания портала в межмирье. И какую точку выхода выбрать, чтобы Амир узнал обо мне только тогда, когда я сама этого пожелаю. И еще, есть ли члены синдиката в Сигуле? Может, в межмирье уже знают, где я нахожусь? И Амир, и сам правитель межмирья? Мэйра, как много вопросов! Надо выбраться в город в торговый день и побродить по магическим лавочкам. А еще... «Покажите ваш конспект». Голос, раздавшийся над моим ухом, был весьма приятным. А вот содержание реплики... нет. «Мэйра». Я не спешила поднимать на магистра глаза и тем более выполнять его распоряжение. Так вот почему все сидят на задних партах. Устраен тан, а крайне нехорошая для адептов привычка проверять конспекты лекций, да? И что мне показать? Вот эту набросанную в порыве творческого вдохновения суровую носатую физиономию моего наставника и главы синдиката неуловимых? Ну, что-то календузское в его внешности, несомненно, есть. Но сойдет ли это за условный знак? «Калаврен», — голос магистра стал гораздо менее приятным, — «покажите ваши записи лекции». «Мейра, еще и имя мое запомнил. А насчет конспектов? Он сам не видит, что ли?» Я поднялась. В аудитории воцарилась идеальная тишина. «Прошу прощения, но у меня их нет». Отчетливо, но с достаточной, на мой взгляд, долей раскаяния сказала я. Страентан развернул мою тетрадь к себе и уронил в нее взгляд, который тут же приобрел угрюмое и даже раздраженное выражение. «Мейра». Я испугалась. Он же не подумал, что это я на него карикатуру нарисовала. Не так уж они с Амиром похожи. В смысле, нос у межмирца гораздо длиннее, и вообще... «Мейра, Мейра, Мейра!» «Сказать, что ли, это не вы? Или только усугублю ситуацию?» «Это результат вашей работы за полчаса?» Хмуро осведомился магистр, и все замерли в ожидании. Ко мне устремились десятки любопытных, насмешливых, сочувствующих, настороженных, а порой и откровенно злорадных взглядов. Ну, полагаю, некоторые, если не все, мои сокурсники сочли, что появившаяся на престижном факультете в самом конце года никому неизвестная девчонка точно является чьей-то протеже, а таких не особенно любят. «Я сожалею», — прокомментировала тихо. «Вам настолько неинтересен мой предмет? Или я плохо преподаю?» «Мейра, похоже, Страентан завелся не на шутку. Неужели действительно от дня боевика не отошел? Откуда мне знать, как он преподает? Я вообще впервые в жизни на лекции?» Я с ответной репликой слегка подзадержалась, чем, видимо, разозлила его еще больше. А ведь все моя проклятая честность. «Что это такое, я вас спрашиваю?» Магистр позволил себе повысить голос, резко развернув тетрадь обратно ко мне. «Не что, а кто? А вот кто это?» «Мейра. Конечно, моя ошибка. Никто не должен знать главу синдиката неуловимых в лицо. Никто за пределами межмирья». Оттого я аккуратно вытянула тетрадь из-под пятерни магистра и решительно закрыла. «Извините, это личное», — сказала я, как мне казалось, вполне уважительно. «Ну, намекнула же, что это не пародия на препода. Или нет?» Магистр, однако, ответом остался недоволен. «Вам не нужны ни стратегия, ни тактика, раз вы появляетесь в конце года и при этом занимаетесь на лекциях личными делами. Или вы уже достигли совершенства в этих вопросах? И какая у вас излюбленная стратегия магического боя, позвольте спросить?» «Ну, Мейра, наверное, следовало промолчать. Или еще лучше заверить, что впредь буду записывать каждое слово и каждый условный опознавательный знак. Но...» По аудитории прокатилось легкое хихиканье, и я ответила быстрее, чем сообразила, что делаю. «Простенькая такая стратегия. Убить всех, и дело с концом». Я пожала плечами. «Мейра». Ошарашенное аханье вкупе с поднадоевшим хихиканьем стало заметнее, а я старательно глядела прямо в серые глаза магистра. Какая я, оказывается, кровожадная». «Это первый принц меня плохому научил, не иначе». «Строго говоря, это не стратегия», — хмыкнул магистр Страентан и вдруг, посерьезнев, быстро спросил. «Назовите мне три причины, по которым я не должен удалить вас с занятия, поставить недопуск к экзамену и поднять вопрос о вашем отчислении или хотя бы дублировании третьего года обучения». «Мейра». На этот раз никто не смеялся. Даже я. Больше того, кровь отхлынула от щек. Я побледнела. Ну, исходя из собственных ощущений. Возможно, магистр любил устраивать встряски адептам. Все-таки мы, боевики, и теряться не должны ни при каких обстоятельствах. А может, наоборот, требовал полного подчинения и дисциплины? Я не знаю. Я его сегодня впервые увидела. В общем, у него вполне могла быть Мейрова куча причин поставить мне подобный ультиматум. А могло ее и не быть. Но вот только меня перемкнуло. Со мной так случается. Сдерживаю себя, сдерживаю, прогибаюсь под обстоятельства, проявляю разумность и сохраняю спокойствие, а потом вдруг бац, и все. Наверное, в такие моменты во мне просыпается прабабушка. Иногда не кстати, как сейчас, например. Или я зря на родственников грешу, и таков мой собственный характер. Ведь я остаюсь с собой всегда. Я 3 года играла воровку, 2 недели — куклу принца. Сейчас вот изображаю адептку. Но я есть то, что я есть, и никакая роль этого не изменит. Я не стала выше ростом и даже не вздернула гордо подбородок, да и магическое свечение осталось прежним, без усиления. Но что-то, безусловно, поменялось. Я перестала быть испуганной, оправдывающейся студенткой, и стала собой. «Я назову только одну, но ее будет достаточно», — спокойно сказала, не отводя твердого взгляда от магистра. «Я лучшая». «О да!» — заявление, судя по пробежавшему по аудитории нестройному хору восклицаний, произвело впечатление. «Думаю, число тех, кто жалел меня и сочувствовал, резко сократилось, если не исчезло совсем». «Ну, что тут скажешь? Я гордячка и никому никогда не позволю на себя давить. Даже под угрозой вылета из магической академии. Никогда больше. Никому». В глазах магистра неожиданно промелькнул интерес. «Докажи», — азартно предложил он. «Ну, конечно, очень захотелось призвать Мейру для подстраховки, но нельзя. Это моя битва. Я бросила вызов, мне и отвечать. Я сложила ладони чашей, на какой-то краткий момент, малодушно усомнившись, что без броши волшебной аглации моя сила останется такой же яркой, но додумать себе не дала. Послала вверх столб ярко-синего пламени. Мощный фонтан огня взметнулся до самого потолка аудитории, но не коснулся его, и, подчиняясь приказу, продержавшись несколько секунд, низко гудя, послушно опал обратно в мои ладони. Это я придумала по ходу дела. Потренироваться же управлять синим пламенем было некогда. Да и как бы незачем. Я посмотрела на чистые человеческие ладошки и перевела дыхание, стараясь скрыть облегчение. Было бы как-то неудобно перед магистром и сокурсниками, если бы я вызвала синее пламя, а погасить его самостоятельно не смогла. Еще прибила бы кого-нибудь ненароком в лучших традициях своей новой излюбленной стратегии. Я едва заметно фыркнула. «Чистое синее пламя высотой 10 метров». Прокомментировал магистр в полной тишине. И вдруг как закричал возмущенно. «С ума сошла, Калаврен! Это же лекционная аудитория! У нее нет специальной защиты!» «Я контролирую», — пробормотала, слегка покривив душой. «Ну, самую малость». При этом почему-то вспомнился первый принц. Кажется, он тоже уверял окружающих в своей абсолютной безвредности и также... не вполне убедительно. «Подойдите сюда, Калаврен», — скомандовал магистр, и я вышла из-за учебного стола. Ну, похоже, демонстрация не удалась, так что приму поражение с достоинством. «Повернитесь лицом к залу», — сказала Страентан, и я, пожав плечами, подчинилась. Если честно, уже мысленно прикидывала, как в городе продам драгоценную заколку для волос и сниму комнату на пару недель, чтобы подготовиться к возвращению в Межмирье. Сразу покидать Сигул неразумно. Тут самый надежный магический щит. Его даже Амир не пробьет. Ну, я надеялась. Я погрузилась в размышления и оттого вздрогнула, когда магистр Страентан обнял меня за плечи и радостно проорал на весь зал. «Учитесь, тер-де-адапты! Вот такой чистоты и интенсивности должно быть синее пламя к концу третьего курса, а не те жалкие голубенькие искорки, что показывает большинство из вас. Кто не сможет на практических занятиях выдать огонь высотой хотя бы в полметра, на успешную сдачу экзамена пусть не рассчитывает». По залу прокатился протяжный разнесчастный стон. «Мейрон, рискну предположить, что если кто-то и испытал ко мне симпатию после эффектно выпущенного синего пламени, то после заявления магистра она тут же развеялась». «Слышите, уважаемые адепты? Синее пламя! Хотя приму к зачету и белое». Магистр чуть усмехнулся и выпустил из одной ладони сноп ослепительно-белой энергии, взлетевшей до потолка, но так же, как и моя, предусмотрительно его не задевшей. Ну, специальной магической защиты ведь нет? Зал разразился бурными аплодисментами, наполовину искренними, наполовину подхалимскими, и я вздохнула с невольным восхищением. «Красиво!» «Мейра, белое пламя — это высшая форма боевой магии, так что восторгаться было чем». «Похвастался, да», — вполголоса признался Страентан. И я в ответ понимающе улыбнулась. «Ну что тут скажешь? Мы, маги, такие тщеславные». «И вам есть чему учиться, Калаврен. Так что делайте личные дела в личное, а не в учебное время», — негромко дополнил преподаватель, и я кивнула понятливо. «Да, магистр». Астраентан еще раз тряхнул меня за плечи и развернул к себе. «Лучшее, говоришь?» — прищурился он, и глаза его загорелись пугающим фанатичным огнем, враз напомнив мне о скалку. «Теорию сократим вдвое, так и быть. Войду в ваше положение». И не успела я обрадоваться и рассыпаться в витиеватых благодарностях, как магистр продолжил. «А вот практику увеличим втрое. Синие искры такой силы нужны постоянные нагрузки. Подойдите после лекции, дополним расписание». И он отправился на свое место на кафедре, небрежно бросив мне напоследок: «Можете не благодарить». Ну, я как бы и не собиралась. Во всяком случае, не после обещаний тройной нагрузки по решению тактических боевых задач. «Легкой искры», — смогла все-таки пожелать я и вернулась обратно к своей тетради. Остаток лекции старательно копировала мейровые значки. «Ну, может, мое усердие смягчит магистра, и он согласится на практические занятия хотя бы в двойном объеме». Нежданно-негаданно появившаяся мейра насмешливо мне улыбнулась. И я погрустнела. «Ну, помечтать-то можно», —